Глава 56. Мия. Меня переполняет древняя мощь. Я наконец-то чувствую себя наполненной, словно частица пазла встала на свое место. Прикрываю глаза и чувствую вибрации по всему телу. Словно сила девятихвостой расправляет внутри меня свои крылья. Лисье пламя заживляет мои раны. Все, до единой. «Ты прекрасна», — выдыхает Али. Я распахиваю глаза и не могу поверить. «Боги!» Смотрю на свои огненные хвосты и испытываю величайшее благоговение. Они совсем другие, нежели у Хакута. Длиннее, изящнее и ярче. «Справилась!» Тепло улыбается Али. «Без тебя ничего бы не получилось, мой дракон!» Опуская взгляд, жду своего наказания. Но вместо него чувствую горячие объятия. Дракон раскрывает крылья, закрывает меня от всего на свете. Я так ему благодарна и безумно его люблю. «Полетели за твоим отцом», — выдыхает он. «Ему нужна помощь». «Да, но мне нужно кое-что сделать». Отстраняюсь, затем иду к трупам лис. Они предатели. «Пусть сгниют здесь», — рычит Али. Мама бы этого не хотела. Взываю к внутренней силе. Она гармонично синхронизируется со знанием. И мои ладони вспыхивают. Направляю пламя на лис. Оно лакомится их плотью, очищая от греха предательства. Теперь пошли. Обнимаю своего дракона, когда от лис остаются лишь кучки пепла. Ветер будет вам свидетелем. Я так рада, что ты пришел. А где Саид? Крепко держусь за Али, пока мы летим. Остался с Адилой. Мы подумали, что шпионы Хакута могут быть поблизости. Она не очень плакала. Тихо спрашиваю. Нет, она, скажем так... Смеси ей не по душе. Она сожгла банку, которую принесла Мадина. Нам нужно домой, поскольку твоего молока хватит ненадолго. Улыбаюсь. Моя малышка, я вернусь к тебе. Все кончено. Вдыхаю полной грудью. Кричать от радости хочется. А еще проспать неделю. Без кошмаров. Хакута мертв. Лисы свободны. Мы приземляемся на поляне, где началось наше сражение. Папа! Выдыхаю, когда Али подводит меня к руинам неподалеку. Владимир? Дракон щупает его пульс. Живой. Нужно его в больницу отвезти. Хэнэ! Стонет отец. Его лоб покрыт испариной. «Быстрее!» Али подхватывает его, словно пушинку. Он все это время в драконьем облике, наполовину покрыт чешуей. Лишь сейчас я могу по-настоящему рассмотреть его. Он прекрасен. Али невероятно красив сейчас. Его чешуя ярко блестит в лунном свете. Огромные кожистые крылья сложены за широкой спиной. А еще у него рога. Я благоговею перед его силой. Моя внутренняя древняя любуется тем, кого выбрала. Мама, я справилась. У меня есть те, кто будет защищать меня до последней капли крови. Но чтобы добраться до больницы, приходится нам принять человеческий облик. Запасную одежду забираю в машине, припаркованной у леса. Папу забирают в операционную. И спустя 3 часа меня к нему пускают. Он весь бледный, осунувшийся, но живой. «Папа!» — шепчу, сидя у его постели. Пока Али уходит сообщить Саиду, что мы в порядке. Наверняка они там места себе не находят. «Мия!» — отец сжимает мою ладонь. «Девочка моя!» «Папа!» Выпаливаю, не могу сдержать слез. «Все кончилось, пап!» «Знаю, ты очень сильная, даже сильнее своей матери». «Как ты?» «Меня словно прокрутили в мясорубке, но я живой. Живой». Он прикрывает глаза. «Я так устал». «Отдыхай, пап. Хакута мертв. Теперь мы сможем быть счастливы». «Да, дочка». Он слабо улыбается. «Всю ночь мы с Али проводим в больнице. На утро я так хочу спать, что мне приносят раскладушку и ставят рядом с кроватью отца. Как только голова касается подушки, я проваливаюсь в сон. Сплю сладко, без единого сновидения. Хотя нет, по-моему, во сне я чувствую запах Адилы. Молочный, сладкий аромат доченьки. «Мия!» Слышу над ухом голос Саида. «Вставай, малышка!» «Я сплю!» Бормочу и переворачиваюсь на другой бок. «Ты в Эмиратах!» «Мы приехали к вам!» «Только что с самолета!» Распахиваю глаза. Вижу, как папа сидит на кровати, а у него на руках моя Адила. «Саид!» Бросаюсь на шею к истинному. Покрываю поцелуями его лицо. «Мы все приехали. Сестрички сказали, что не могут больше быть там, где погибла Рэй. Дом оставили на Мадину. Она у нас вместо Аббаса теперь». «Какие мы улыбчивые!» Папа с нежностью смотрит на внучку. «Адила, ты такая красавица!» «Ва-ва-ва-ва-ва!» Она касается пальчиками папиного носа и звонко смеется. «Она в тебя верила!» Саид не выпускает меня из объятий. Мы все места себе не находили, а она спокойно себе спала. «Верила в меня!» Улыбаюсь. Папу выписывают через неделю. Какое-то время он будет ходить с тросточкой, но это ничего. Первым делом он попросил нас отвезти его на кладбище к маме. «Пойдешь со мной?» — спрашивает с надеждой. «Да». Улыбаюсь, беру малышку на руки. Для нас, оборотней, кладбище не страшное место, а спокойное, умиротворенное. Мои драконы остаются в машине. «Я столько ей не сказал». Тихо говорит папа. «Столько? Пап, она все знала. Просто мама сделала такой выбор. Иначе она не могла. За это ты ее и полюбил, верно?» «Да». Подходим к могиле мамы. «Здравствуй, Хэне», — говорит папа. «Как ты тут?» Адила замолкает. Она даже перестает кряхтеть. Вокруг стоит тишина. Папа разговаривает с мамой. А у меня глаза на мокром месте. «Я так сильно скучаю по тебе». Он касается ее надгробия. «Каждый день я жалел, что ушел. Надо было забрать вас. Но ты бы не позволила. Слишком любила кицунэ. И твоя любовь спасла нашу дочь. Может, я эгоист? Но за все эти годы я так и не смог найти никого, кого бы полюбил». «Мама». Тихо всхлипываю. Адила смотрит на меня своими глазами, и ее энергетика, словно ластик, стирает всю печаль сердца. «Я твоя мама, малышка!» Целую ее. «Мя-мя!» Хлопает в ладоши. «Смотри, мама, эта малышка — твое наследие. Она — все лучшее, что есть в нас, и мы воспитаем ее в уважении ко всему живому. Драконица с огнем девятихвостой. Уверена. Ее ждет большое будущее и достойный истины. Постскриптум. Никогда я так не ошибалась. Но это уже совсем другая история.